Глава 7. На Майдан. Через час Никанора в сторожке уже не было. Он для чего-то пробирался лесом на Майдан, то есть на место, где когда-то гнали дёготь. Никанору хорошо была известна пустынность этого места, и там на него всегда производило впечатление одна высокая, необыкновенно кудрявая сосна. На это у него была своего рода причина. Немало лет, когда Галина была еще ребенком, он, Никанор, под этой кудреватой сосной навсегда распрощался со своей дорогой женой Василисой, кровной цыганкой, выданный за него по каким-то видам покойным троицким барином Глебом Алексеевичем Салтыковым. Как она, Василиса, попала к покойному барину? Откуда она? Почему барин выдал красивую Василису за него именно, а не за кого-либо другого? Никанору не было известно, и он в течение 3 лет, которые прожил с Василисой, никогда не старался об этом разузнавать. Ни от самой Василисы, ни от дворовых. Василиса почему-то и сама умалчивала обо всем этом, да и вообще была на всякую речь скупа, держала себя с Никанором хотя и не холодно, но довольно сурово. Часто куда-то отлучалась из сторожки, а иногда и пропадала по целым дням. Только один раз, всего только один раз — Никанор как-то и позволил себе спросить у нее. «Васёна, ты была где-то? Аль у меня нудно?» «Нудно, не нудно», — отвечала спокойно Василиса. «А только о том, где я бываю, ты у меня, муженек, вдругарять не спрашивай. Тебе того знать не надобно». «Отчего бы так, Васёна?» «Не скажу. А хочешь следить — следи». «Следить мне нечего», — нахмурился Никанор и с тех пор уже ни разу не начинал подобной речи с Василисой. Следить за ней он не думал, в этом Василиса была уверена. Никанор уже какое-то странное чувство подсказывало, что в отлучках Василисы ничего нет дурного. Василиса не переставала пропадать почесту, когда родилась у нее и дочка. В это время она уже уходила с малюткой на руках, с ней уже на руках и возвращалась, и при этом нянчилась с нею по целым дням. Видимо, она любила малютку горячо и страстно. Один случай подтвердил это Никанору как нельзя более. Василиса ушла как-то с утра, по обыкновению с Галиной на руках. Скучно стало Никанору без молодой жены. Вышел он из сторожки и побрел по лесу, скучая и тоскуя. Вдруг в небольшом березничке, разросшемся на довольно обширной полянке, он услышал какой-то странный голос. Прислушался — голос его жены. Любопытство взяло верх над благоразумием. И Никанор стал осторожно пробираться к тому месту, откуда слышался голос жены. Когда он приблизился, то увидел следующее. Василиса сидела на траве с венком на голове из березовых прутьев с листьями, качалась из стороны в сторону с ребенком на руках и диким, заунывным голосом пела чисто цыганскую песню на чисто цыганском наречии. Затаив дыхание, Никанор слушал и не отводил глаз от красивого лица Василисы и качающейся, видимой ему только сзади, головки его дочери. Василиса пела. «Ай, сделал же парень 3 беды, 3 уголовья. Первую беду долой сбросил он своею казною, а вторую беду долой сбросил своим умом-разумом, а третью беду долой сбросил своей молодой женой». После своей необычайной песни цыганка быстро встала и, не выпуская малютки из рук, закружилась с нею точно в пляске направо и налево, прикрикивая гортанно: «Ага-га-га-га-га-га! Хоп-хоп!» Малютка, довольная такой проделкой матери, смеялась во все свое детское горлышко и махала в воздухе своими пухлыми ручонками, как бы подражая движениям матери. Мать и дочь, видимо, наслаждались этой незамысловатой забавой, полной наивности и чарующей прелести посреди окружающей их массы зелени под куполом этого ясного, знойного неба. При виде всей этой картины отцовское сердце Никанора дрогнуло радостью, и он, совершенно забывшись, шагнул к своей жене и дочери, шумно раздвинув чепыжник, в котором прятался. Лицо Василисы вдруг стало сурово, когда она увидала мужа. Она нахмурила брови, сжала губы и вытаращила глаза на приближавшуюся к ней фигуру дюжего Никанора. «Ты?» — сказала она внезапно охрипшим голосом. «Аль помешал?» — отвечал Никанор, останавливаясь перед ней шага за два. «Не-не», — произнесла жена. «А только иди, куда шел. Не трогай нас. Иди от нас. Иди, иди!» Никанор постоял с минуту молча, глядя из-под лобья на пылающее от зноя лицо жены, и побрел далее, полный смутных чувств и безотчетной радости, и безотчетной грусти. Он теперь был уверен, куда именно уходит его жена и что делает. Для него не было сомнения, что ее дикая, привыкшая, может быть, с детства к бродячей жизни натура требовала в известное время своеобразной воли и своеобразного веселья. Вскоре после этого случая Салтычихе почему-то вздумалось взять Василису снова на барский двор. Это повеление было передано Никанору через управляющего, и Василисе приказано было явиться через день. «Ладно, приду», — сказала на это Василиса посланному, а мужу шепнула. «Пойдем на Майдан. Я кое-что скажу тебе там. Надо мне». Когда посланный ушел, Василиса взяла на руки Галю, некоторое время нянчилась с ней, ласкала, целовала, а потом уложила ее спать. «Спи», — сказала она, — «пока не приду. А приду, припаси для Салтычихи камень. Она отняла у тебя мамку». Никанор не слыхал этих загадочных слов. Он искал что-то в сенях, роясь там в хламе. На Майдане Василиса немного сказала мужу. «Ну, прощай, дядя», — сказала она. «Не поминай лихом, не кори, не брони». Никанор удивился. «Не навек же мы расстаемся с тобой, Васёна». «Как знать, может, и навек. У Салтычихи жить, с огнем дружить. Прощай». Муж и жена поцеловались, затем Василиса, низко надвинув на глаза платок, быстро исчезла в частом сосняке, начинавшемся на окраине Майдана. Никанор долго стоял под той кудрявой сосной, где он распрощался с Василисой. Стоял угрюмый, недовольный. Потом тихо побрел в сторожку и только тут, дорогой, начал соображать. Как же так она одна, без дочки, ушла на барский двор? Кто же будет ходить за дочкой? У самой же сторожки он решил, что, вероятно, Василиса еще возвратится к нему, возьмет с собой Галю, свою дочку, и будет с нею жить на барском дворе. Василиса, однако, не возвращалась. Не возвращалась день, не возвращалась другой. Никанор, как умел, возился с малюткой, кормил ее, убаюкивал, играл с ней. На третий день от Салтычихи пришел посланный с грозным приказом, чтоб Василиса немедленно явилась на барский двор. «Да ушла она», — заявил Никанор. «На барском дворе ее нет», — сообщил посланный и заметил, подумав. «Да уж не ушла ли она у тебя, Никанор, совсем? Куда ни наесть, а?» Тут только Никанор понял загадочность прощания с женой, на которую он тогда не обратил внимания. «И то, не ушла ль?» — сказал он глухо после долгого молчания. И сердце его защемило страхом неизвестного будущего, и оно сильно заныло. Когда все объяснилось, Никанора за недосмотр за женой сводили на конюшню, а затем оставили его в покое. Относительно же сироты девочки, его дочери, Салтычиха сказала: «Пусть кормит, как знает, не околеет чай, цыганское отродье живуче. Они что, кошки? Убей, перетащи на другое место, и оживет». Девочка в самом деле пережила все те невзгоды, какие только пали на ее детскую головку. Бог уж весть каким путем, но Никанор завел у себя козу, и ее молоком вскормил свою дочку. Когда девочка подросла и стала ходить, то нашлись сердобольные дворовые девушки, которые нет-нет, да и притаскивали что-нибудь для малютки с барского двора. Вспомнила, наконец, о девочке и сама Салтычиха. «Жива, что ли, еще эта цыганская заморашка?» — спросила она как-то у Фивы. Та справилась и дала утвердительный ответ. «Ну вот, я говорила, что не околеет. Переживет». По этому поводу Никанору кое-что прибавили на харчи. В это же время какая-то нищенка оставила в Троицком 4-летнего мальчика. Мальчика взяли на барский двор, но там он никому не понравился, и поэтому решено было отдать его для воспитания в Никанорову сторожку. Коль сумел взрастить девчурку, мальчонку взрастит и подавно. Решено было на барском дворе. И маленький Акимка очутился у Никанора, которого появление в сторожке нового живого существа весьма обрадовало, тем более, что и на долю Акимки было прибавлено кое-что на харчи. Была рада появлению в сторожке Акимки и маленькая Галя. И вот дети зажили вместе, пока не выросли и пока Акима не взяли на барский двор и не сделали из него известного уже нам любимого кучера Салтычихи и любимого ее приспешника Акима-живодера, по выражению дворовых. Все это, пережитое и передуманное в течение нескольких лет, пронеслось в голове Никанора на пути к Майдану, хотя он и шел туда в каком-то странном полузабытии. Чем более он приближался к Майдану, тем более ему становилось тяжело. Он шел и уж чуть не падал на землю. Подобно человеку, ошеломленному ударом по голове и устоявшему на ногах, он находился в состоянии какого-то умственного оцепенения, мешавшего ему и здраво чувствовать, и здраво рассуждать. Но вот и Майдан, вот и знакомая ему кудрявая сосна, высокая, печальная в своем одиночестве. Он подошел к сосне, остановился и посмотрел мутными глазами вокруг. Все то же, что он давно знал и видел. Вон грудами лежат остатки сухих кореньев. Вон несколько выкорчеванных сухих пней, оказавшихся непригодными к делу, с серыми боками и длинными, тонкими и крючковатыми кореньями, похожими на какие-то гигантские ноги паука. Вон яма, покрытая дерном с черным отверстием, заросшая теперь изумрудно-зеленой плотной травкой. Вон какие-то разбитые кирпичи, вон мусор, остатки костров, вон покинутый срубик рабочих. А вокруг, на довольно большом пространстве, все пни, пни и пни. Зачем он здесь? Зачем оставлена эта одинокая сосна, свидетельница его давнишнего горя? Никанор как будто что-то вспомнил. Он начал что-то вытаскивать из-под полы, что развивалось и падало на землю, а он торопливо подбирал, как будто боялся потерять. Зачем он здесь? Он не знает. Он не помнит, зачем он здесь. На этом пустынном Майдане, под этой одинокой сосной, Он помнит только те слова, которые он говорил дочери Галине. Он говорил: «Удерживай меня, Галя, удерживай». Но Галя не слушала его, все хохотала, и он ушел. Вскоре тишина леса нарушилась хриплым криком старого ворона, который зорким хищным оком своим увидел что-то качающееся на суку старой, одинокой среди майдана сосны. Затем прибавился еще крик. И еще. И еще. Хищники нашли добычу. Хищники ожидали пира. И будет им пир. А где-то и много горя горького, и много горючих слез.